Меня отправили в камеру. К моему удивлению, она оказалась большой и чистой, с зарешеченными окнами, с привинченными к полу кроватью и стулом, с раковиной, унитазом и стальной полкой для личных вещей. Дженнимен последовал за мной. Дверь за нами заперли, и мы остались вдвоем. Я лег на кровать. Кажется, никогда еще я не чувствовал себя таким усталым. Приятно было, наконец, оторвать босые ноги от холодного пола. Дженнимен, засунув руки в карман, подошел к окну. «Будь у вас $2 или 2 миллиона, Дженнимен одинаково поможет вам», — сказал он. «Но знать все-таки интересно. Так чем вы располагаете?» «Я зарабатываю 8 тысяч в год. За дом я могу выручить по меньшей мере 7 тысяч. Машина стоит $500. И около 2 тысяч я имею в банке». Он подошел и остановился возле кровати, глядя на меня сверху вниз. «Пол, вы убили. Подождите, не отвечайте. Что было бы с этой страной, если бы адвокаты не стали защищать виновных? Вся наша судебная система лопнула бы. Я видел массу убийц. Если вы убили ее, это не изменит моего отношения к вам, дружище». «Я не убивал ее. Если бы я убил, я сказал бы вам. Все было в точности так, как я объяснил тем внизу». «Эта история никуда не годится», — сказал он. «Это правда. Она должна годиться. Такая правда никуда не годится. Такую правду невозможно использовать. Это самая неудачная история из всех, какие я когда-либо слышал. Я не могу выйти с ней в суд. Вы хотите выпутаться из этого дела или не хотите?» «Я хочу из него выпутаться». «Отлично. Тогда придумаем другое. Затвор заело. Вы попытались освободить его. Случайно ружье было нацелено в ее голову. Вы так испугались, что стали лгать». «Нет», — сказал я. «Ну, ладно. Вы потеряли сознание, а когда очнулись, увидели, что она мертва». «Нет». «Вы оба решили, но у вас не хватило духу довести это до конца». Я встал с кровати. Я всегда был человеком покладистым. Сейчас я не был покладистым. Никогда еще я так не повышал голос. «Нет, никаких выдумок. Потому что знаете, что это значит? Может быть, меня оправдают, или я отделаюсь небольшим сроком, но они-то будут совсем чисты. Неужели вы не понимаете? Они это задумали и сделали, и рассчитывают теперь выйти сухими из воды. Если меня оправдают или дадут, я все равно найду их и убью. Они считали меня ничтожной белой мышью. Я не мышь. И суду я не скажу ничего, кроме правды. Если вы не возьметесь за это дело, кто-нибудь другой возьмется». Он долго ждал, пока я остыну. «Поразмыслите еще, Пол. Если вы упретесь на этой истории, штат Флорида обрушится на вас всей своей мощью и превратит вас в лепешку». «Значит, я не могу...» «Молчите. Ваша история настолько нелепа, что вас подвигнет, дабы выяснить, в своем ли вы уме. Вы хотите спастись или намерены стать мучеником? Не отвечайте сейчас. Подумайте. Я навещу вас завтра утром». Он ушел, и я остался один. Я знал, что отчасти он прав. Мои показания будут противопоставлены их показаниям. Причем я не умею держаться на людях, а они умеют.